Глава 6. Литература романтизма. Наследуя традиции искусства Средневековья, испанского барокко и английского ренессанса, романтики раскрыли необычайную сложность, глубину и противоречивость человеческой природы. Человек для них — малая вселенная, микрокосмос. Напряженный интерес к сильным и ярким чувствам, всепоглощающим страстям, к тайным движениям души, к ночной ее стороне, тяга к интуитивному и бессознательному — сущностные черты романтического искусства, потому что романтик обладает тайным тяготением к хаосу, в противовес классическому искусству с его стремлением к гармонии. Романтизм в литературе проявил себя в концепции «двоемирия». По мнению романтиков, мир предстает перед нами как в материальном, так и в духовном, высшем аспекте. Причем духовность понимается романтиками шире, чем синоним нравственности. Для них и сатана, представитель духовного мира, падший ангел, способный любить, Казот, влюбленный дьявол, Лермонтов демон и так далее, страдать, сочувствовать и совершать благородные поступки. Зло, по мнению романтиков, отличается особым благородством, оно обладает так называемым отрицательным обаянием. Принцип двоемирия в литературе был связан с представлениями о взаимодействии фантастического, инфернального, дьявольского и реального миров, на пересечении которых находился главный герой. Отсюда и берет свое начало фантастический элемент в стиле романтического повествования. Наиболее ярко фантастическое проявило себя в романтической фантастической повести и готическом романе. Эти произведения воспринимались одновременно и как философские, и как просто занимательное чтение, при этом с отчетливой антирационалистической направленностью, не позволявшей до конца логически объяснить то или иное событие. Романтический герой, оказываясь на пересечении нескольких культур, соединяя в себе несколько разноплановых начал, подвергался всевозможным телесным и душевным трансформациям. Смерть, оживление, летаргический сон, превращение в монстра и тому подобное. И испытывал отчуждение собственного «я», двойничество. Двойник, как и вампир и монстр, созданный Франкенштейном, будут принципиальными открытиями романтической литературы. Они же станут и неотъемлемыми героями современной массовой беллетристики, например, Майер, Сумерки, Энн Райс, Интервью с вампиром и так далее. Доппельгернер, по-немецки двойник, в литературе эпохи романтизма был любимым персонажем Гофмана. Он появляется как темная сторона личности или антитеза ангелу-хранителю. Один из первых таких двойников в европейской литературе — это Джеральдина, теневая сторона идеализированной Кристабели в одноименной поэме Колериджа, написанной в 1797 году. В произведениях некоторых авторов персонаж не отбрасывает тени и не отражается в зеркале, подобно вампиру. Его появление зачастую предвещает смерть героя. От Гофмана до Колериджа тема мистического, часто демонического двойничества перекочевала в произведения русских классиков. Пушкин, «Уединенный домик на Васильевском острове», Адоевский, «Сильфида», Гоголь, «Нос» и Достоевский, «Повесть двойник». В англоязычной романтической литературе после «Исповеди оправданного грешника» Джеймса Хогга, 1824 год, тема двойничества разрабатывалась Эдгаром По, Вильям Вильсон, Джозефом Шериданом Лафаню, «Зеленый чай» и Робертом Льюисом Стивенсоном, «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Мир, подверженный пространственным и временным метаморфозам, делался зыбким, колеблющимся, теряющим свои очертания и привычные связи. Дезориентация героя в окружающем мире зачастую приводила его к сумасшествию или гибели. Мотивы общения с потусторонним миром в литературе романтизма проявили себя в текстах мистического плана, возникших в русле традиций так называемой «черной» или «готической» литературы ужаса, балладах, легендах. Именно в этих произведениях следует искать истоки такого жанра современной массовой беллетристики, как романы ужаса. Кинг, Лавкрафт, Блох и другие. Романтическая эстетика в целом очень сильно повлияла на современную массовую беллетристику, но об этом мы поговорим чуть позже. Вернемся к классическим образцам того, что в дальнейшем завоюет внимание миллионов читателей. Однако сначала перед рассказом о литературе ужаса и готическом романе следует обратить внимание не только на концепцию двоемерия в романтизме, но и на так называемую романтическую иронию. При всем нагнетании этого самого ужаса с ориентацией на аффект, то есть на крайнее выражение эмоций на грани психологического срыва, романтики никогда не забывали об иронии. И эта концепция романтической иронии, на наш взгляд, перекликается с современной постмодернистской парадигмой и идеей пастиша или той же иронии. С романтизмом постмодернизм связывает их общая ориентация на кризис рациональности и дионисийское начало по Ницше. Фридрих Шлегель, изобретатель романтической иронии и теоретик ее, говорит, что такое ирония. Ирония есть ясное сознание вечной оживленности, хаоса в бесконечном его богатстве. В системе Фридриха Шлегеля и всего немецкого романтизма ирония происходит из чувства неспособности выразить божественную бесконечность. Слова и средства языка не могут выразить всей полноты постижения божественного, как ее постигает дух в истине. В то же время стремление романтических поэтов создать истинную поэзию сердца, проникнуть в непоказанные глубины человеческой души, поэтически раскрыть ее тайны, порождало особое отношение их к слову. Провозглашалась невозможность словом передать всю глубину мысли и чувств. Мысль о невыразимом использовалась в романтическом творчестве и в качестве стилистического приема и формировала тематическую традицию в поэзии и продуцировала появление новых жанров, например, отрывков и фрагментов. Выражая невыразимое, высказывая невысказанное и признавая совершенным незавершенное, романтизм находил в умолчании одно из главных художественных средств. Но в своей поэзии романтики не только указывали на недостаточную выразительность слова, но и стремились иными путями обогатить его, выйти за его видимые пределы. Поэтому они широко пользовались средствами музыкальными и живописными. Ценили в слове неожиданные созвучия, мелодичность, напевность, когда слово будто не произносится и звучит нежнее песни, Шлегель. Ценили в слове то, что делало его намеком, нюансом. Огромное значение в связи с этим приобретало наряду с полновесным словом слово неточное, неопределенное, экзотическое. Поэзию первой трети XIX века буквально заполонили розы, внемлющие сладкоголосым соловьям, девы, стройные, как пальмы и кипарисы, с глазами печальными, как у газели, и прекрасными, как алмазы, караваны звезд, жемчужные слезы фонтанов, гарем небес, челма облаков, уста слаще роз. Вся эта восточная символика, традиционная восточная образность, осложненная длинной цепью неожиданных ассоциаций, обилием эпитетов, метафор и сравнений, вся эта яркость и многоцветность поэтической палитры стала основой своеобразного поэтического стиля. И эта метафорическая перегруженность, эта декларированная недосказанность, это умолчание посредством непрерывного словесного потока уравновешивались знаменитой романтической иронией. Получалось какое-то биполярное расстройство, когда одно «я» художника буквально обрушивает на нас словесный поток, а другое с иронической улыбкой помалкивает. Романтическая ирония словно подвергала сомнению все эти поэтические сравнения, очень быстро ставшие штампами, и ставила в конце многозначное многоточие, мол, догадывайтесь сами, где здесь правда, а где ложь. Для романтической философии ирония стала фильтром, критикующим и подвергающим сомнению все и вся, и даже саму романтическую возвышенность. То есть романтики даже ужас, первородный страх воспринимают иронично, как один из ликов бесконечного хаоса. Получалось, что и дьявол, и весь инфернальный мир для романтиков также не является истинным, как и мир света, мир Бога и просвещения. Концепция романтической иронии возникает в результате конфликта с идеей просвещения. Романтики критиковали ее за однобокость взглядов и плоское восприятие мира. Сами же романтики предлагали смотреть на мир через призму этой самой иронии, двойного взгляда, при котором каждый объект виделся многогранным, опасным и в то же время смешным, глупым и одновременно мудрым. Утверждая через иронию идею хаоса в бесконечном его богатстве, романтики говорили о постоянной изменяемости мира и о его принципиальной непостижимости. Истина все время ускользает от нас, и художнику остается лишь признать эту вечную игру, этот постоянный обман его самых лучших ожиданий. Мир как большая иллюзия. Эту тему романтики позаимствуют у барокко. Кальдерон «Жизнь есть сон». И эта же тема в XX веке перекочует в постмодернизм и концепцию симулякра. По мнению Лотмана, главным героем романтиков станет демон, поднявший восстание против Бога. Если Бог, по мнению ученого, ассоциировался у романтиков со светом, а свет с просвещением, то ненависть к просвещению порождала всякое увлечение тьмой. Это увлечение касалось не только присутствия дьявола во многих текстах этого периода, но и в том, что почти все герои романтиков были либо маргиналами, корсар Байрона, братья-разбойники Пушкина и другие, либо людьми, живущими не по общепринятым правилам общественной морали. Все герои романтических текстов делятся на две категории. Филистеры, обыватели, простые бюргеры с одной стороны, и художники, музыканты, поэты, энтузиасты, сюда могли относиться и преступники с другой. Вторая категория является для романтиков предпочтительнее первой. Маргиналы потому были предпочтительнее романтикам, что для них возможности социального совершенствования казались утраченными навсегда. Мир предстал лежащим во зле. Материальный мир затемнен силами распада, в человеке воскресает древний хаос, в практике торжествует мировое зло, поэтому романтики и эстетизируют всякое преступление, вплоть до убийства. Отсюда и берет свое начало жанр детектива, который также окажется необычайно популярным в наше время. Первым детективом в мировой литературе будет рассказ Эдгара По «Убийство на улице Морг». Внутренняя тема страшного мира с его слепой властью материальных отношений и рациональностью судеб, тоской вечного однообразия повседневной жизни прошла через всю историю романтической литературы, воплотившись наиболее явственно в специфическом черном жанре. Это и предромантический готический роман, и мрачные поэмы Блейка, Байрона, страшные рассказы Гофмана, По и Готтерна. Проявилась эта тема и в неистовом французском романтизме, например, в творчестве Гюго, а также в трагедии Рока — Клейст, Вернер, Гриль Парцер, а в России это драма «Маскарад» Лермонтова. Следующей важной чертой романтической литературы является так называемая «диалектика добра и зла». Взаимопереход добра и зла происходит при нарушении меры, а мера напрямую связана с таким законом диалектики, как переход количества в качество. Вообще говоря, именно немецкий философ-романтик Гегель и утвердил эту самую пресловутую диалектику добра и зла сначала в головах своих соотечественников, а затем и в головах всех европейцев. Гегель в «Феноменологии духа» пишет: «Если зло есть то же, что и добро, то именно зло не есть зло, а добро не есть добро, а то и другое, напротив, сняты». В какой мере следует сказать, что согласно этому своему понятию «добро» и «зло», то есть поскольку они не добро и не зло, суть одно и то же, в такой мере, стало быть, следует сказать, что они не одно и то же, а попросту разные. Лишь оба эти положения завершают целое, и утверждению и завершению первого должно с непреодолимой непреклонностью противостоять отстаиванию второго. Истиной обладает не то или другое, а именно их движение. Поясним. Безудержная интенсификация конкретного состояния, переживания или отношения переводит его в собственную противоположность, делает добродетель пороком. Грань между добродетелью и пороком, позитивным и негативным личностным качеством, бывает при этом весьма зыбкой. Ее не всегда можно сразу определить. Так прекрасное качество щедрость может легко перейти в расточительность, скромность — в самоуничижение, достоинство — в гордыню. Доброта при ее некритическом наращивании становится бесхребетностью и беспринципностью, спокойствие делается равнодушием, а верность — раболепием. Согласно Гегелю, мировая история имеет свой разумный план, и, как следствие, зло есть лишь момент постоянного диалектического становления всеобщего. Гегель рассматривает государство как власть разума, осуществляющего себя как волю, как категорию нравственности, наряду с семьей и обществом, Таким образом, утверждалось подчинение индивидуальности частного государственному общему и высшему. И если мировая история имеет свой разумный план, то, как следствие, зло есть лишь момент постоянного диалектического становления всеобщего. Этот принцип историзма во взглядах на этику, по сути дела, открывал дорогу релятивистским взглядам на то, что такое хорошо, а что такое плохо. И если государство и есть форма существования мирового духа в постоянном развитии, то государство и определяет само по себе законы нравственности. Но история после Гегеля прекрасно показала, что есть и преступные государства, например, германский фашизм. Следовательно, государство вполне может санкционировать любое безнравственное поведение своих граждан. Кстати сказать, в Германии это случилось под звуки романтической музыки Вагнера, а по мнению Томаса Манна, именно немецкий романтизм и лежал в основе всей идеологии фашизма. 20 век познакомился с законом больших и малых величин, когда в жертву государству, величине большой, приносились наподобие культа Молоха величины малые, то есть судьбы отдельных людей. И это стало причиной основной трагедии всего прошлого века. В противоположность релятивистской этике Гегеля, в этике Канта речь идет не о диалектике добра и зла, а о незыблемых нравственных законах, царящих в душе каждого. Его субъективный идеализм оказался в дальнейшем предпочтительнее объективного идеализма Гегеля. В своей критике практического разума Кант писал: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Кант понимает, что в душе каждого человека есть что-то от дикого зверя, которого он никак не может укротить, даже смерть Христа. Не победа над злым принципом, а лишь подрыв его могущества. Обладая двойственной природой, человек одновременно пребывает в царстве свободы, как существо разумное, и в царстве необходимости, как существо, чувствующее слабое, испорченное. В мире феноменов, в явленном мире царит вечное зло, которое может быть преодолено лишь в сфере морали, религии, культуры и воспитания. Теоретическим выражением данного положения выступает категорический императив, призванный требовать от разумного человека соблюдения общечеловеческих, моральных, нравственных принципов для обуздания зла и подчинения его воле и разуму. Этот категорический императив существует в человеке до появления всякого жизненного опыта, априори или безусловно. Существует как врожденный запрет на совершение зла. Отсюда у Канта нравственный закон напрямую связан со звездным небом или Богом. Однако романтики при всей их любви к Канту сделали свой выбор в сторону Гегеля и его диалектики добра и зла. Это и открыло широкие врата для всякого рода моральных экспериментов в романтическом искусстве. Почему так произошло? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. Можно только предположить, что общая увлеченность научным прогрессом, этаким наследием доктора Фауста, когда ученый превратился в торговца знаниями, когда произошли открытия в области науки и техники, о чем мы уже говорили выше, убедило человека в том, что в этом мире нет ничего постоянного, что в нем все течет, все изменяется. И даже библейская концепция возникновения Вселенной может быть подвергнута сомнению в результате открытия окаменелостей и данных новой науки палеонтологии, в соответствии с которой рептилии, динозавры, жили 160 миллионов лет на нашей планете, тогда как человек всего лишь 45-50 тысяч лет. Змей, это аватар дьявола, оказался древнее библейской концепции сотворения мира. Какой уж тут категорический императив Канта? Принцип историзма Гегеля — вот ключ к разгадке и постижению вечно ускользающей истины. А тут еще и концепция романтической иронии, как воплощение вечного хаоса, оказалась очень кстати. Но до того, как Гегель смог сформулировать этот закон диалектики добра и зла, писатели и поэты в своей художественной практике уже прекрасно догадывались о том, какой социальный заказ появился в окружающем их мире, в котором все новые и новые открытия в области науки и техники буквально взрывали устоявшиеся и казавшиеся незыблемыми прежние представления. То, что Гегель в дальнейшем назовет феноменологией духа и скажет, что отныне само государство и будет определять, что нравственно, а что безнравственно, художники смогли выразить эту мысль в своей художественной практике. Начнем с Гёте, которого немецкие романтики считали своим крестным отцом. В трагедии «Фауст» он точно формулирует еще задолго до Гегеля закон диалектики добра и зла, вкладывая свою поэтическую формулу в уста Мефистофеля. «Так кто ж ты, наконец? Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Именно эту фразу возьмет в качестве эпиграфа к своему романтическому по своей сути роману «Мастер и Маргарита» Булгаков. Этакий привет из века романтизма веку 20-му и всей сталинской эпохи, в которую мы все тоже штудировали диалектику Гегеля на курсах марксизма-ленинизма. А приблизительно в это же время написания «Фауста», в Англии никем не понятый Блейк в своих пословицах «Ада» пишет: «В реве дикого зверя, в шуме бури и в свисте смертоносного клинка есть красота, недоступная обыкновенному слуху». Или «Тюрьмы возводят из камней закона, бордели — из кирпичей религии». Но прежде чем говорить, собственно, о романтизме, нельзя не упомянуть и такое явление, как предромантизм. Именно в предромантизме и особенно в страшном готическом романе эта тема договора с дьяволом и нашла свое самое яркое воплощение.